Глава 45. Помогать устраивать пулеметное гнездо мне пришло сразу человек 5. С собой они притащили десяток пустых мешков. Озадачив их насыпать мешки землей и уложить в подобие бруствера, отправляю 3 человек притащить сюда максимальное количество валунов и бревен. Конечно, Вердена у меня тут сделать не выйдет, но все-таки более-менее основательное сооружение я хочу построить, чтобы хотя бы автоматные пули были мне не опасны. Через 2 часов уже можно было подводить какие-то результаты. Оставляю 3 человек для достройки гнезда и набивки лент. Прочих отсылаю на гать. Сейчас в гнезде сидит Шифрин, и что-то, ворча под нос, набивает патронами очередную ленту. Внезапно в лесу грохает выстрел, и спустя 10 минут к нам опрометью вылетает молодой парнишка с карабином в руках. «Немцы!» «Далеко?» «Рядом совсем, 100 метров». «Плохо дело, с гатью еще не до конца управились». Оборачиваюсь к своим помощникам. «Пулемет к гребню!» Посылаю паренька к гате. 10 человек с оружием, сюда, пулей!» Стоило только нам добраться до гребня и занять позиции, как из лесу появились первые немцы. Строго говоря, лес тут был везде. Просто перед гребнем наблюдался небольшой просвет, поросший молодым кустарником. Вот из него-то и появились фигурки наступающих солдат. Падаю к пулемету и выпускаю длинную очередь, щедро прорядив пулями практически весь кустарник. Толку от такого огня не очень много, больше шума. Но 2 человек я все-таки свалил. Подоспевший народ дружно поддержал меня частой пальбой из винтовок. Тоже не слишком эффективно, упал всего 1 человек. Тем не менее, немецкая цепь залегла, и солдаты открыли огонь по нашим позициям. «Не высовываться никому! Ваша задача подольше немцев здесь удержать. Ни один подстреленный фриц не стоит вашей головы!» «Герр Гауптман, наши завязали перестрелку!» «Отлично, Дитрих! Теперь пора и нам вмешаться. Войсковой бой — не наша профессия, а вот сбить противника с занимаемых позиций точным огнем издали — это самое то! Командуйте выдвижение!» Гауптман снял со спины винтовку и проверил наличие патронов. Сбросил со спины ранец. Следовавший за ним 2 номер молча его подобрал. 10 минут мы вяло перестреливались с немцами. Особых потерь ни с нашей, ни с их стороны не было. У нас легко зацепило 1 парня, и у немцев в цепи наблюдалось какое-то шевеление. Надо полагать, утаскивали в тыл раненых. Потом что-то изменилось. Я это понял по изменившемуся темпу стрельбы немцев. Стрельба с их стороны почти стихла. Что-то тут не так. Пустить в ход минометы они в принципе могут. Только вот эффективность их применения тут будет не очень высока. Лес с нашей стороны очень густой. Падающие мины будут натыкаться на ветви, и результативность огня будет неудовлетворительной. Нет, фрицы задумали что-то другое. Но что? Понял я это только 5 минут. Когда один из отрядников приподнялся над краем гребня, выцеливая противника, где-то далеко в лесу щелкнул выстрел. Мужик тут же ткнулся лицом в землю, и из бессильно разжавшихся рук выпала винтовка. Бросившийся на помощь к нему сосед получил пулю в спину, причем прилетела она и вовсе откуда-то сбоку. Снайперы. Вот где они нас достали. Припадаю к пулемету и высаживаю всю ленту по немецкой цепи. Стоит мне только нырнуть вниз, как над моей головой начинают зловеще посвистывать пули. Засекли. Теперь не выглянуть. Оборачиваюсь назад. «Всем отход! Те, кто были со мной, к пулеметному гнезду. Впрочем, к гате. Зубами грызите, но через 30 минут вас тут быть не должно. Немцы подтянули снайперов, и нас всех тут перебьют, как куропаток с дальней дистанции. Или вы уйдете, или всех тут похоронят». Наше отступление напоминало скорее беспорядочное бегство. Краем глаза я засек, как падали на бегу люди, и только спустившись вниз и скрывшись в кустах, мы смогли оторваться от безжалостно точного огня снайперов. Наш отряд потерял 50%. «Герр Гауптман, вон он, смотрите». «Кто?» «Человек со снайперской винтовкой». «Не вижу, где?» «Вон там, слева. 1 человек с пулеметом и 2 с винтовкой за плечами». «Ага», — пробурчал под нос Хорст. «Вот мы и встретились». Тонкий ствол винтовки шевельнулся, выискивая цель. Нырнув носом в пулеметное гнездо, больно стукаюсь подбородком об какую-то деревяшку. Переворачиваюсь и выглядываю назад. Мои помощники уже рядом. Замыкающим бежит Шифрин, таща в руках коробку с пулеметной лентой. За спиной у него болтается трофейная винтовка, взятая им на перешейке у снайпера. Вот первый из моих помощников переваливается через бруствер и, переводя дух, подталкивает ко мне коробку с лентой. Второй с ворохом отстрелянных лент в руках падает рядом. А через бруствер уже лезет третий. Только Игоря я не вижу. Высовываю голову в амбразуру. Он стоит метрах в 10 от пулеметного гнезда. Стоит на коленях, прижимая руки к животу. На моих глазах на правом плече у него вдруг расцветает кровавое пятно, потом точно такое же появляется на левом. Его руки тут же повисают плетьми, и я вижу на животе разорванную гимнастерку и струящуюся из-под нее кровь. Не поднимая головы, он молча падает ничком. Выстрелов я не слышу. Точнее, не разбираю, поскольку слева, справа и даже почему-то сзади все время кто-то бабахает. Кто, куда и зачем стреляет, ничего разобрать невозможно. В довершение ко всему немцы открывают огонь из минометов. Тут лес не такой густой, и мины ложатся достаточно удачно. Мимо нас пробегает очумевшая корова. Весь ее бок окровавлен. С громким мычанием она несется куда-то в сторону немецкой цепи. Оттуда грохочут выстрелы, и корова падает. А минометы продолжают лупить. Не поднимая головы над бруствером, устанавливаю в амбразуре пулемет. Сзади меня сопение, подползает один из помощников. Поворачиваю к нему голову. «Тебя как звать-то?» «Володя я». «За пулемет ложись. Только не стреляй, пока не скажу. Нас снайпера пасут». «Один лишний выстрел, и у тебя в башке появится новая дыра, которая природой совсем не предусмотрена». «Так немцы же! Ты их видишь?» «Ну, слышно, как они стреляют. Я сейчас за углом стрельну. Как ты в меня попадешь?» Парень смущается. Оставляю его лежать за пулеметом и ползу в дальний угол. Там мы сложили наши вещи, и там же сейчас лежит моя винтовка. Захватываю ее с собой и подползаю к свободной амбразуре. Не высовывая наружу ствол, в прицел просматриваю обстановку. Немцы прекратили стрельбу ввиду того, что цели им просто не видно. По этой же причине замолчали, наконец, и минометчики. Над гребнем появляются первые фигурки солдат. Они пока не лезут вниз, только наблюдают. Немцы явно чего-то ждут. Проходит минут 15, и, подчиняясь неслышной команде, цепь встает с места и движется вперед. До них еще достаточно далеко. Стрелять, в принципе, можно, но эффективность нашего огня на такой дистанции будет очень невысокой. Подождем. Все равно сюда придут. Другой дороги тут нет. «Лотар, собирайте вещи, переносим позицию. Красные отступили вглубь, и отсюда их уже не видно. Займем позицию на гребне, оттуда хороший обзор. Передайте мою команду всем остальным. Вниз никому не лезть, там мы ничего не разглядим. Судя по карте, там дальше болото, и красным уже не уйти. Пускай пехота доделает все остальное. Мы свою задачу уже выполнили». Все, сработала ловушка. Немецкая цепь перевалила через гребень и бодро потопала в нашу сторону. Следом за передовыми солдатами появились еще и еще. Стрельбы с их стороны уже не слышно. Надо полагать, они считают оборону подавленной. Ну и славно. Тут я вам хвост-то и прищемлю. Теперь ждем. Ждем, когда откроют огонь фланговые пулеметы. Оттолкнув в сторону тела мужчины в гражданской одежде, Гауптман присел у большого валуна. Эта позиция надежно защищала его от огня противника спереди. Правда, оставались открытыми фланги, но там ведь никого не было. Оперев винтовку о валун, Хорст посмотрел в оптический прицел. Он ниже ростом? Или я тогда ошибся? Жаль, что лица отсюда не разглядеть. Тогда сомнений бы не оставалось. Присевший рядом второй номер поднес к лицу бинокль. Здорово вы его разрисовали, герр Гауптман. Классический берлинский крест, Лотар. По пуле в каждое плечо, в живот и в голову. Это старый почерк. Таким образом принято метить особо надоедливых солдат противника. Если хочешь знать, это определенного рода визитная карточка. Обнаружив такого убитого, противник понимает, кто ему противостоит. Ну-ка, присмотрись к той куче веток, куда он бежал. Что-то мне в ней не нравится. Звучно лязгнул затвор взводимого пулемета. Чуть шевельнулись ветки, прикрывающие пулеметное гнездо. «Герр Гауптман, там что-то нечисто с этой кучей. Я вижу мешки, по-видимому, набитые землей». «Вот оно в чем дело. Красные оказались хитрее, чем мы с тобой думали. Пока эти паяцы наверху разыгрывали перед нами опереточный бой, кто-то поумней оборудовал там укрытие для пулемета. И это очень неприятная новость, Лотар. С такой позиции они смогут выкосить кинжальным огнем большую часть наших парней. Ни справа, ни слева ее не обойти, болото не даст. А пока они поднимутся сюда наверх, многие просто не дойдут. Скорректировать минометчиков, герр Гауптман? Пожалуй, Лотар. Пулями мы с ними много не сделаем. Я даже не вижу, куда стрелять. Хотя... попробуем. Палец аккуратно выбрал свободный ход спускового крючка. Вот в прицеле показался край амбразуры. За ним обозначилось какое-то движение. Еще не было понятно, кто это там такой. Но для выстрела момент был достаточно удобный. Длинная пулеметная очередь, прилетевшая с открытого фланга, как тряпичную куклу, смахнула второго номера. Повернувшийся был и снайпер, получил сразу несколько пуль и ткнулся лицом в приклад собственного оружия. Убедившись в поражении цели, пулеметчик перенес огонь на другую группу стрелков. Ширина перешейка в этом месте не превышала 150 метров, и бьющие с флангов пулеметы в несколько секунд смели своим огнем десяток солдат, расположившихся на гребне. Услышав работу пулеметов на флангах, я облегченно перевел дух. Но теперь пошли другие пляски. Оставив в амбразуре винтовку, перекатываюсь к пулемету, отпихиваю в сторону Володю. «Давайте, лентами там займитесь!» Припадаю к прицелу. Первую ленту я кладу по замыкающим фрицам. Огонь с такой дистанции производит прямо-таки опустошение в их рядах. Цепь немедленно ложится. Но в данном случае это им не шибко помогает. Местность тут относительно ровная. Больших ям и бугров нет. Оттого и падающие мины наносили такой урон. Так ведь и от пулеметного огня здесь спрятаться особенно негде. Поэтому вторая лента выстреливается мной уже не в такой спешке, но с не меньшей результативностью. Мой второй номер, Володя, только успевает подавать мне новые ленты. Немцы стреляют в ответ. Не скажу, чтобы неэффективно, одного человека у меня они подстрелили, но держаться мы еще можем. Что-то трогает мою щеку. Недоуменно поднимаю голову. Снег. Крупные хлопья снега кружатся в воздухе. Надо же, я как-то и не ожидал. Снежинки густым покровом спускаются на нас. Падают на ствол пулемета и тут же тают. На секунду даже стрельба вроде бы затихла. А снег продолжает падать, накрывая своим ковром кусты, землю и трупы лежащих напротив пулеметного гнезда солдат. Вот из кустов вскакивает несколько человек. Оружия я у них не вижу, но в руках зажаты гранаты. Все понятно, немцы сообразили, что с такой позиции я еще могу здорово прорядить их ряды. И у них просто нет другого варианта, как забросать надоедливое пулеметное гнездо гранатами. Но попытка эта оказывается неудачной. Первой же очередью я валю троих, а взорвавшаяся после этого граната ставит окончательную точку. «Командир!» — пихает меня Володя. «Патронов мало. Две ленты только». «Хреновое дело. Только во вкус вошел». «Будем экономить». Хотя время для экономии самое неподходящее. Не выдержав, громко ругаюсь в голос. И словно подброшенный вверх моими словами, мой второй помощник выскакивает из пулеметного гнезда. Ни я, ни лежащие в кустах фрицы этого не ожидали. Поэтому он успевает пробежать вперед 10 метров и, подхватив лежавшую на земле около убитого Шифрина патронную коробку, повернуться назад. Вот тут спохватились уже все. Со стороны немцев грохает несколько выстрелов. А я, в свою очередь, щедро поливаю пулями место, откуда только что стреляли. Там кто-то орет во весь голос. Навряд ли это от большой радости. И стрелять начинает сразу вся немецкая цепь. Парень делает еще 3 или 4 шага, и в него попадает сразу несколько пуль. Он падает, но в падении успевает кинуть вперед коробку с лентами. Громыхая железом, она пролетает несколько метров и, ударившись о ствол дерева, падает прямо перед бруствером. Володька тут же делает прыжок вперед и, длинной рукой зацепив ее за кожаную ручку, втаскивает внутрь пулеметного гнезда. «Фу ты, ну ты! Ножки гнуты!» — балагурит он. «А ведь промазали фрица-то! Успел я коробку затащить!» Подтаскиваю к себе неожиданный подарок. Мы стали богаче еще на 150 патронов. Не так уж и много, но в нашем положении это просто божий дар. Вот что, Володя, там 30 метров мы вещи складывали. Если мне не изменяет память, там еще патроны должны быть. Тогда их ребята сразу сюда не принесли, валуны таскать начали. Вот они бы нам сейчас очень даже пригодились. «Так в чем дело, командир? Я сейчас мигом смотаюсь. Обожди мигом-то». Оставляю пулемет и подползаю к телу убитого немцами помощника. «Я вот сейчас его через бруствер вытолкну, а ты в другую сторону и выскочишь. Немцы поначалу-то по нему стрелять начнут, так что время у тебя будет. Не так много, как хотелось бы, но все же лучше, чем ничего». Он кивает и готовится к прыжку. Приподнимаю тело убитого и переваливаю через бруствер. Со стороны немцев тут же гремят выстрелы, но Володька уже успевает, выпрыгнув из гнезда, скрыться в кустах. Я перекатываюсь назад к пулемету и огрызаюсь парой коротких очередей. Наступает тишина. Положение у нас патовое. Я не вижу немцев, пока они не стреляют. Веду огонь в основном на звуках выстрелов. В такой ситуации мы можем сидеть хоть до самой темноты. Уйти с этого места они не могут никуда. Взять меня штурмом, разумеется, можно, но ляжет их тут. Пользуясь передышкой, меняю ленту в пулемете. Снег уже накрыл все пушистым белым ковром, и только перед амбразурой этот ковер черный. Пороховые газы от выстрелов закоптили все впереди пулемета. А ведь отсюда уже не уйти. Терпеть такое положение долго немцы не будут. Так что развязки ждать долго не придется. Вытаскиваю из ранца флягу. Стеклянная, обшитая брезентом, она уцелела, несмотря на все, что творилось вокруг. Из кармана комбинезона вытаскиваю несколько исписанных листов бумаги. Этой писаниной я занимался вчера, когда мы остановились на стоянку. Свернув листы бумаги в трубочку, выливаю из фляги водку и запихиваю вместо нее бумагу. Втыкаю резиновую пробку. Убираю флягу в чехол. После чего, приподняв один из мешков, убираю ее туда. Ну, теперь разве что прямым разрывом гранаты над этим местом можно будет ее хоть как-то повредить. Мало ли как оно сложится, в крайнем случае заберу ее, если все пойдет как надо. Возвращаюсь к пулемету. Володьки не слышно. Не слышно и немцев. Интересно, что они сейчас будут делать? И словно отвечая на мой вопрос, из кустов взлетают три красные ракеты. Четвертая желтая взлетает наискось в направлении пулеметного гнезда. Так вот в чем дело. Они все-таки рискнули вызвать минометный огонь. Не знаю, где стоят их минометы, навряд ли это слишком близко. Так что есть вероятность немаленького разлета мин. Соответственно, часть подарков достанется и немцам. Видать, здорово их там приперло, раз они решились на подобную самоубийственную затею. Я поднимаю голову вверх и вслушиваюсь в свист подлетающих мин.